Вы слушали радиоспектакль «Тайна китайской вазы» по рассказу Агаты Кристи. Инсценировка Елены Ковалевской, режиссер Виктор Трухан. Роли исполняли от автора Ирина Карташова, Джек Харрингтон, Сергей Варчук, доктор Левингтон, Борис Иванов, Фелис Маршо, Наталья Лоскутова, дядя Георг, Вячеслав Дугин, портье Лев Шабарин, звукорежиссер Альфия Кутуева, операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Наталья Сазонова, Ирина Ключанская, ассистент режиссера Михаил Розенберг, шумовое оформление Людмила Баранова.